Глава пятая. Интересное сражение. Всем стало ясно, что они в ловушке. Баба-Яга решила применить самое сокровенное свое средство, которое действует только один раз. Она подняла глаза кверху и тихо произнесла несколько слов. «Ну, что тебе надо?» Вдруг обратилась Баба-Яга к Бабе-Яге. «На бой тебя вызвала. Что тут непонятного?» «А за что сражаться будем?» «За сказочный мир, наверное». «Ты знаешь, Яга, нам с тобой делить нечего. Я не хочу больше делать зло», — примирительно произнесла Баба-Яга. «Почему это?» «А вот не хочу, и все». «Ну ладно, тогда у меня к тебе есть разговор». Все, кто их сейчас видел, стояли в полнейшем недоумении. Только что тут начиналась война, и вдруг такой поворот. «Нет, это немыслимо». И вот два бывших врага уже совсем мирно обсуждают, как они вернутся в свою сказочную страну, как все сказки будут всегда заканчиваться очень хорошо, и все, кто их будет читать, будет верить только в самое светлое и лучшее. И от всеобщего хорошего настроения лопнул вакуумный пузырь. Радостно шумели ребята и сказочные герои. «Полное примирение! Войны больше не будет!» «Спасибо, кто помогали нам! Спасибо! Пока!» И полетели Баба-Яга, Кощеюшка, Леший и Баба-Йога в свою страну сказок. Когда самолет скрылся за горизонтом, Федя и Петя переглянулись. Именно эта история приснилась Пете. Костя уже шагал в сторону дома, а мама спешила на работу. Произошедшее казалось нереальным.